Я все же ваш управляющий и должен знать, что происходит в округе. А еще я служил на той заставе срочную службу. Не думаю, что там что-то поменялось за прошедшее время. Надо будет проверить. И скажи, пожалуйста, скоро ли ужин, а то так кушать хочется, что переночевать негде. Мою усмешку управляющий понял по-своему. Немедленно распоряжусь подать ужин и приготовить ваши покои. Прохор подорвался из-за стола и стремительно унесся раздавать команды подчиненным. Оставшись в одиночестве, я принялся разглядывать убранство кабинета. Хлебодаров работал в довольно аскетичных условиях. Стол, пара стульев, шкаф и сейф. Вот и вся обстановка. Единственное, что выбивалось из общего вида, герань на подоконнике. Растение явно испытывало недостаток полива. Листья висели грустными тряпочками, а цветов и вовсе не было. Полив несчастную зеленушку из графина, я вышел из комнаты. Копаться в чужих ящиках, тем паче, разбираться в бухгалтерии, мне совершенно не хотелось. Пока шел в сторону столовой, мой нос почуял очень знакомый, но давненько позабытый аромат. Чем ближе я подходил, тем отчетливее становился запах. А да, запах из детства, того, еще из прошлого, родного мира. Пища богов. Ураганом влетев в столовую, я устроился за столом в ожидании чуда, и оно не заставило себя долго ждать. Дверь распахнулась, и двое слуг внесли огромное блюдо. Целая гора ароматных, пышущих жаром чебуреков плыла прямо ко мне. Один из них я схватил еще до того, как блюдо поставили на стол, и, обжигаясь, вгрызся прямо в хрустящий бочок. Поток наваристого мясного бульона потек в мой рот, даря неземное наслаждение, а сочетание нежного фарша со слегка промасленным, хрустящим тестом унесло на вершину блаженства. Ко мне кто-то подходил, говорил, даже требовал, но я ничего не слышал и наслаждался, пока блюдо не опустело. Сыто откинувшись на спинку стула, я осоловелым взглядом обвел присутствующих. Счастливо улыбалась повариха, не поверившая, когда ей сказали, что князь в одиночку умял половину всех чебуреков. Еще сидели управляющий Прохор и напыщенный Франт, бросавшие на меня недовольные взгляды. «Чебуреки, мое почтение, никогда в жизни не кушал вкуснее». «Да что вы, господин, это вы еще стряпню моей бабушки не пробовали», — зарделась женщина. «Все равно, вы божественно готовите, князь, я требую объяснений», — наконец подал голос Франт. «А вы, собственно, кто такой, почему сидите за моим столом, еще и позволяете себе неуважительно ко мне обращаться?» Я вперил в хама тяжелый немигающий взгляд. «Я, граф Василий Петров Шуйский, вызываю вас на дуэль, князь, за неуважение к представителю высшей аристократии, до смерти». «Ну, ну, охолонись, вспетушился то как, и ты мне не ответил, требую провести дуэль немедленно». Хлыщ подскочил, уронил стул, больно ударивший его под зад, и жутко покраснел. «Ну если ты так хочешь умереть, то пошли во двор, у тебя хоть секундант есть?» «Есть», — вскрикнул хам и едва ли не бегом выбежал на улицу. «Прохор, ну хоть ты скажи, кто это такой?» «Не знаю, ваша светлость. Приехал едва ли не с ротой гвардейцев. Вломился без приглашения, а остановить-то неким. Плохо, очень плохо. Шастают тут всякие. Ложки серебряные пропадают». От последней фразы управляющий заметно побледнел. «Ложки мы найдем, господин, не извольте беспокоиться, а пока гвардии нет, защититься мы разве что от разбойников можем, никак не от воинов. Займусь, когда с этим выскочкой разберусь. Вы там поосторожнее будьте, никак еще и гвардейцы нападут его». В голосе управляющего проскальзывали нотки страха. «За это не беспокойся». Я похлопал его по плечу и вышел во двор. Перекрывая главные ворота, полукругом стояли гвардейцы Шуйского. Перед ними, соответственно, наблюдалась несимпатичная физиономия дуэлянта. Рядом с ним переминался с ноги на ногу простоватого вида мужчина, всем своим видом показывавший, что он тут оказался случайно. А то, как он теребил ворот рубашки, и вовсе выдавало полную непривычность к подобной одежде. «Так полагаю, этот господин ваш секундант?» — насмешливо заметил я, подойдя поближе. Гвардейцы противника слегка напряглись, но за оружие хвататься не спешили. «А вот моих дворовых видно не было. Молодцы, если дело дойдет до запасного плана, то они могли бы пострадать от обстрела. Разумеется, это барон Воротинский». «Воротинский, это потому что ворота открывал? Хотелось как следует поиздеваться над жертвой перед боем». «Да как ты смеешь? Это как ты смеешь?» — заявился как бандит, вызвал на дуэль под надуманным предлогом, еще и в секунданты обычного вахлака взял. «Проваливай, пока я добрый». «Ах ты!» — задохнулся от ненависти пижон, С трудом справившись с собой, он завизжал фальцетом, прячась за спинами бойцов, убить его. Что-то в последнее время эту фразу я слышу едва ли не чаще, чем титульное обращение. Доспех все еще был слабоват против стрелкового оружия, а вот стеночку поставить и присесть за ней, это было в самый раз. Летела костяная крошка, звенели гильзы, грохотали автоматы. Почему-то зайти во фланг никто не додумался. Стрелковую ротацию, когда часть стреляет, а другая перезаряжает магазины, тоже не додумались провести. Похоже, шуйские взяли первого попавшегося ублюдка из побочной ветви, придали ему разбойничий сброд и отправили ко мне. Дождавшись, когда шквал свинца стихнет и гвардейцы начнут судорожно перезаряжать оружие, спокойно выглянул из-за укрытия и как в тире начал стрелять в ответ. В отличие от меня, у врагов защиты не было, поэтому просто и незатейливо закидал их костяными иглами. В этот раз даже целиться не стал, запускал сразу по несколько штук секторами. Едва понеся потери, нападавшие попытались сбежать, но только создали давку в воротах, где их накрыть было гораздо проще. Несколько бойцов похрабрее попытались укрыться за хозяйственными постройками, а один даже умудрился перезарядить автомат, но это их не спасло. Не стоит убегать от снайпера, умрешь уставшим, а моя меткость, в свое время, вошла в легенды. Потом, конечно, возраст взял свое, но здесь-то я снова молод и полон сил. Бойтесь меня, ахаха. В живых остались только Василий со своим псевдосекундантом. Ну что, Петров Шуйский, будем дуэлиться. Или струсил? Нет, пощади. Меня заставили. Вся спесь покинула мужчину, оставив вместо себя только страх. Я видел перед собой всего лишь струсившую обезьяну, а не человека. Конечно, тебя заставили. Перстенек брось тут и иди куда хочешь. От моего предложения мужчина побледнел. Снять кольцо и бросить его равносильно отречению от титула. Еще и с позором для рода. Лучше и смерть, чем лучше. Тебе не страшно, что я привяжу твою душонку к трупу и не дам ей ускользнуть на перерождение? На самом деле я так не мог, по крайней мере сейчас, да и раньше не пробовал никогда, но в качестве угрозы и не такого ляпнешь. Да-да-да. Граф дрожащей рукой стянул родовой перстень с пальца и бросил в пыль, после чего нетвердой походкой пошел прочь. Якобы барон Воротынский помедлил и пошел за ним следом. Ну вот, одной проблемой меньше. Прохор. Прохор. Пришлось основательно напрячь голосовые связки, чтобы дозваться до слуги. Здесь, ваше сиятельство. Как черт из табакерки появился управляющий у меня из-за спины. Прикажи прибраться тут, а то темнеет уже, к утру, боюсь стухнут. А, завтра, Прохор, все завтра. Гербы с одежды уберите, будут первым отрядом. Махнув рукой, отправился в свои покои. После такого напряженного дня и вечера хотелось как следует помыться и поспать, но не всем планам в этот вечер было суждено сбыться. Когда я вышел из купальни, едва прикрыв сокровенное полотенцем, сразу почуял, что не один в комнате. Приготовившись к бою, так, на всякий случай, я зажег магический огонек. Возле стены стояла она, Марфа Васильевна. В этот раз на ней из одежды был тонкий, полупрозрачный пеньюар, едва-едва скрывавший молодое девичье тело, особенно в верхней части, где два могучих холма венчались острыми вершинами. Зеленые глаза плутовки сверкали в неровном свете светлячка особенно демонически, но все мое внимание было приковано немного ниже. Девушка грациозно приблизилась и жарко прошептала: «Ты мой герой, а я твоя награда». Одно хитрое движение плечом, и накидка соскользнула на пол. Глава 9. Утро начинается не с кофе. Это я на рекламном щите видел. Служанки ожидаемо не было. Она ушла на негнущихся ногах еще ночью. Пока предавался утренним процедурам, прокрутил в голове события предыдущего вечера и части ночи. Марфа оказалась весьма страстной любовницей с очень богатым воображением. Такое вытворяла, что ух, вроде бы все здорово, но что-то не давало покоя. Не может обычная девушка так гнуться. Мысли про аномалию быстро ушли на задний план, стоило спуститься на завтрак. За чревоугодием вернулся к мыслям о недостаточной обороноспособности поместья. Первым делом поднять вчерашних разбойников. У них и вооружение какое-никакое было, и даже вполне неплохой транспорт. По моим меркам, фактически нищего барона, а не графа. Вторым пунктом станет кладбище. Ну а третьим, разломы. Нужно было наращивать личную силу. Без нее просто сожрут и не подавятся. Так было, так есть и так будет всегда, пока живо человечество. Тихо пробормотал про себя. Управляющий, сидевший рядом, не расслышал и переспросил: «Что, ваше сиятельство? Я, К сожалению, не расслышал. Я не тебе, Прохор. Просто мыслю вслух. Вчерашний день показал, насколько мы уязвимы в лобовом столкновении. Выдели мне провожатого, из тех, кто нервами покрепче. На старое кладбище пойдете, верное дело. Там и воинов, бывало, захоранивали, из верных роду. Это отличная новость. Но сперва свежачков навещу. Где их сложили? Кстати, за баней, господин. Митрофан вам покажет. Митрофан? Ага. Он, можно сказать, на все руки мастер. И болтать лишнего не будет. Не мой он, ваше сиятельство. Медведь ему горло посек, выжил чудом, но говорить не может с тех пор. Вот как, надо будет осмотреть травму. Думаю, ему можно будет помочь. Со временем, разумеется. Митрофаном оказался здоровенный детина, что называется, косая сажень в плечах и, на удивление, умным взглядом. Прохор поставил ему задачу, на что провожатый согласно кивнул и махнул рукой: «Мой, следуйте за мной». Возле вчерашних налетчиков надолго задерживаться не стал, только наложил несколько заклинаний, чтобы не гнили и малый комплекс немертвого воителя. Моя личная разработка позволяла поднять качественного зомби почти без потерь прижизненных навыков. Без минусов, к сожалению, не обошлось. Заклинаниям требуется почти сутки времени на полную развертку. Большой комплекс накладывать было некогда. С ним трупы неделю маринуются. Но и результат, конечно, куда более впечатляющий. Мои ребятки эльфийских мастеров меча как костяная гончая тряпку рвали. Да и не осилил бы я этот каскад. Да мастер некроманта еще расти и расти. Дальше наш путь пролегал через лесную чащу. И не скажешь, что здесь когда-то ходили люди. Что? Хочешь сказать, другой дорогой ходили? А зачем тут повел? Через дебри. Идти ближе, ну веди тогда, Вергилий. Да не ругаюсь я. Просто историю одну вспомнил. Ну не говорит же, что это проводник в мир мертвых. Довольно символично вышло. Не мой мужик ведет некроманта в обитель мертвецов. Ну не вылитый Вергилий, понастроит буреломов. Стой, пришли. Скомандовал я провожатому, споткнувшись об вросшие в землю надгробие. Отклика снизу не было, похоже, могила была настолько старой, что ничего не сохранилось, а может быть и пустой. Такое в моей практике тоже бывало. Мой проводник потоптался на месте и присел на бревно в сторонке. Митрофан, приготовься, дунуть. Если не дунуть, чудо не произойдет. Я подмигнул ему одним глазом. Мужчина сперва недоуменно посмотрел в ответ, а потом рассмеялся. Отлично, мы с ним сработаемся. А если без шуток, пересядь, пожалуй, 100 метров на 5 левее. Тебя может зацепить потерями от ритуала. Помощник попался и впрямь понятливый. Молча, ха-ха, пересел куда было указано и с интересом смотрел за моими действиями. А посмотреть было на что. Первым делом надо было расчистить площадку под ритуальную фигуру. Подумать только, как последний неофит занимаюсь черчением. Вот до чего смерть доводит. Никому не рекомендую. Благо работать пришлось не руками, а с помощью магии. На голой земле споро появлялись борозды силовых линий, вмятин узловых точек и царапин рун. 2,5 квадратных метра грунта заполонил магический чертеж. Знаешь, что главное в танке? Непонимающе заметил Митрофан. Главное в танке не бздеть. Ритуал стартовал, и все мои геологические художества засветились приятным салатовым светом. Не знаю, почему я всегда выбираю этот оттенок. Так-то можно и белый, и красный. Да хоть и вовсе без иллюминации, но тогда получается не так зрелищно. А я предпочитаю получать от любимой работы максимум удовольствия. Свечение набирало силу. Митрофан с жадностью вглядывался то в светящуюся фигуру, то на вспучивающуюся там-сям землю. Что, нравится? Мне понравился неподдельный восторг в глазах мужчины. Такой, детский, с безуминкой. Прямо как у меня в свое время. Еще совсем мальчишкой я стал свидетелем похожего ритуала и загорелся идеей стать повелителем мертвецов. Согласитесь, довольно странное желание для 5-летнего пацана. Тот некромант так мне и сказал: «Мальчик, ты безумец, если решил связать свою жизнь с этим ремеслом». На самом деле он сказал совсем другие слова, но общий смысл был таким: «Хочешь, научу? Твоя травма не проблема, не смогу исправить, сделаем протез». «Уха», не унимался Митрофан, «магический дар у тебя есть, пусть и зачаточный, разовьем, получишь свой кодекс, станешь крутым некромантом, может даже меня перерастешь». Моя улыбка передалась и помощнику, скорчившего до этого хмурую рожу. Едва речь зашла про обучение, в нем действительно чувствовался скрытый потенциал. причем без какой-либо направленности. Из него мог бы получиться и маг-стихийник, и мастер порталов, и демонолог, да хоть лекарь. Но ему не повезло. Попал к настоящему колдуну, ой, некроманту, будет постигать науку труполюбов, хе-хе. Долго восхищаться глубинами собственного коварства не дали новые подчиненные. Костяки полезли очень густо, почти как килька из банки. Многие оказались некомплектными. Таких пришлось строить отдельно, пойдет на запчасти и амуницию. Ну просто праздник какой-то. Моей радости не было предела. Рассчитывал поднять небольшой отряд, а получил небольшую армию. Еще и на обвесы осталось. Самых дефектных пришлось упокоить. Остальных коллег затюнинговал донорскими конечностями, а оставшиеся кости вместе с Митрофаном сгребли в более удобную кучу. Сейчас ученик – это все тупые болванки, способные только ходить. Ну и кусать – это базовые навыки нежити. Что-то посложнее они смогут делать, только если наколдовать им подобие разума. Всем? Нет, зачем? Сейчас отберем пяток сержантов, вот им и мозгов добавим. Пускай командуют. Остальные со временем поумнеют и так. Знавал я одного скелета из самовосставших. За пару тысячелетий даже магию освоил. На базовом уровне, конечно. А эти болваны за пару месяцев выдрессируются. Ты все сложил? Ух, молодец. Сейчас отдохну и продолжу. От усталости пришлось даже присесть. Бревно, облюбованное помощником, оказалось на диво удобным. Еще и с сюрпризом. Стоило мне умастить задницу на древесине, как скорость восстановления маны подскочила чуть ли не на порядок. По-видимому, за долгие годы жизни на погосте, дерево пропиталось эманациями смерти, вытянутыми из земли. Закажу сделать из него кресло-качалку, чтоб прямо из монолита вырезали, благо размеры позволяют. Отличный артефакт получится. Подзарядившись как смартфон от док-станции, продолжил работу. Первым делом выбрал пяток скелетов покрепче и наделил их псевдоразумом. Затем настало время кучи костного лома. Под моим воздействием грудные клетки, берцовые кости и прочие ключицы оплыли как мороженка на солнцепеке. Сплавив все в единый монолит, начал лепить из него мечи, руками, как из пластилина. Посмотрел на растерянно мнущегося рядом Митрофана и кивнул на материал. «Что стоишь? Помогай давай, один я до утра возиться буду». А от этих толку никакого. Еще одним кивком я указал на моих новоподнятых сержантов. Те как раз пытались создать подобие строя из подопечных. Пока получалось неважно. То и дело то один, то другой скелеты норовили завалиться на соседа. Один, особо одаренный, умудрился уронить целую шеренгу, как домино. Провозились почти два часа. Помимо мечей, наделали, заодно, кривоватых щитов. Что поделать, раньше все делал силами магии. Скульптор из меня вышел паршивый, из Митрофана, впрочем, тоже. Его поделки были еще более кривыми. В конце и вовсе один из сержантов не выдержал и отобрал у него заготовку. Впервые вижу подобное своеволие. Закончили только под вечер, а вернулись в усадьбу практически в сумерках. Пришлось даже наколдовывать светляков, иначе переломали бы ноги. Пока кастовал третий конструкт, один скелет неудачно споткнулся и магический светильник оказался у него в черепушке. Пришлось поставить его впереди колонны, чтобы освещал дорогу, а я вспомнил об одной давней мечте. Надо только раздобыть мотоцикл. Оставшиеся без украшения бойцы тихо завидовали новоиспеченному фонарщику. Парочка даже попыталась ввязаться в драку, но их урезонили сержанты. Как дети, ей-богу. Что интересно, светлячок настолько удачно встроился в структуру немертвого, что не просто не развеялся, а стал ему подконтролен. Но это я выяснил гораздо позже. В поместье было тихо. Происшествий за день не было, кроме неожиданно отелившейся коровы. Жестом остановив словоохотливого слугу, дал понять, что такие мелкие хозяйственные вопросы меня не интересуют, и отправился ужинать. Пока шел в столовую, в очередной раз заметил наглую белую морду. Она принадлежала здоровенному, очень пушистому коту и, что особенно примечательно, имела выражение один в один, как у моего родового герба. Чем меня смог заинтересовать простой кот? Например, тем, что на него не обращали внимания. Вообще, даже сейчас, когда он пер целую связку сарделек, мимо него прошмыгнуло человек пять. Я уже подумал было, что это проделки Кеши, но нет, вполне самостоятельное существо. На всякий случай навесил на него метку, чтобы потом отследить и спокойно пошел трапезничать. Моему удивлению не было предела, когда я обнаружил эту наглую скотину возле своей тарелки. Кот подцепил кусок мяса и с удовольствием его жрал, а когда потянулся за следующей порцией, получил от меня по лапе. Тут охренел уже кот, уверенный в собственной безнаказанности и невидимости. Он настолько к ним привык и никак не ожидал, что его раскроют. Икнув, он застыл, закатил глаза и упал на пол. «Браво, товарищ кот, вы прекрасный актер, так реалистично изобразить обморок». «А нет, не обморок. Ну и что мне с тобой делать?» Я поднял теперь уже мертвую тушку, уложил себе на колени и стал гладить. «Нет, вы не подумайте, что я некрозофил какой-то, я серьезно. Ну и что, что некромант, я не труполюб, как нас обзывают. Просто работа такая, а котейку так проще было напитать некротикой. После ритуала у меня оставалось не так уж и много энергии, чтобы пренебрегать потерями бесконтактной передачи. А из кота я решил сделать очень полезного фамильяра. В прошлой жизни у меня уже был такой, довольно забавная история с ним вышла. В общем-то, когда я еще пацаном был и некромантию только начал изучать, мне в руки попался соседский кот, столь же противный, что и его хозяйка, девчонка-малефик моих лет. Так уж вышло, что Сахарок попался мне уже в неживом виде. Не спрашивайте, от чего он скончался, подозреваю, что от почек. Так вот, я, тогда еще юный некромант, провел ритуал поднятия. Но, что-то пошло не так, вместо того, чтобы подчиниться, кот самым наглым образом убежал, завывая от страха. Пару дней все было тихо, пока на третий не обнаружил взбалмошную соседку на пороге нашего дома. Она молча сунула слегка пованивающего сахарка мне в руки, задрала нос и ушла, молча. После этого я ее никогда не видел, уехала с семьей в тот же день. Что поделать, некроманты не самые лучшие соседи, даже для малефиков. Пришлось идти со своим неправильным зомби к папе. Ох и всыпал же он мне тогда. Заодно и лекцию прочитал, про правила безопасности при поднятии мертвецов. Мне тогда ну очень повезло, что у мертвия не бросилось грызть мне глотку. Такие, кстати, потом были. Оплетение на котике мы доработали, его я и накладывал сейчас на безвременно почившего. Без ритуала обойтись не получилось. По-другому я, честно говоря, по-другому я не умею. Просто не было необходимости разрабатывать альтернативу для редко используемых заклинаний. Расчертил пол мелком, положил в центр фигуры тела и произнес заклинание. Белые линии засветились зеленым светом, оторвались от пола и впитались в кота. Дернулась одна лапа, вторая, и вот, уже почти живой, кот удивленно осматривается. Удовлетворенно кивнув самому себе, отряхнул руки от мела и вернулся к непритронутой еде. Вернее, собирался вернуться, но три пары вопросительных взглядов не дали оценить вкус поданных блюд. «Что, у меня этот, творческий порыв, вот», невозмутимо заявил я и принялся, наконец-то, есть, князь я или кто, в конце концов, право имею, а не тварь дрожащая, ваше сиятельство, а котейку теперь как называть, а, эй ты, мохнатый, тебя как звать, мяу, мяу не годится, нарекаю тебя Сахарком, мяу, помяукай мне тут, сказал, Сахарок, значит Сахарок. Кот недовольно прянул ушами и решил поиграть со мной в гляделки. Не знаю, может раньше у него и получалось чего, раз уж незаметный такой был, но у нас слишком разные весовые категории. Сейчас на немертвого смотрел не молодой, а болтуса старый некромант, повидавший некоторое дерьмо. Сахарок моргнул раз, другой, покорно склонил голову и начал яростно вылизываться. Другое дело, удовлетворенно кивнул я и вопросительно посмотрел на слуг. А почевальня готова, господин? То, что готово, это хорошо, сперва пройдусь, пусть еда уляжется, как пожелаете, ваше сиятельство. Поклонился слуга, но я уже обратил внимание на другого своего подчиненного. Сахарок, за мной. Кот прекратил наводить марафет и послушно потрусил за мной. Значит так, мохнатый, я тебя воскресил и в благородство играть не намерен. Будешь служить, пока будешь полезен. Хрен его знает, откуда у тебя способности к маскировке, но гляжу, ты их не утратил. И мэр-мяу, пожри тебя гниль, будешь подхалимничать, развоплощу, мяу-мяу, давняя история, просто запомни это. Ладно, я пошел спать, а ты, а знаешь что, погоняй как ты скелетное воинство, устрой им курс молодого некробойца, а то борзые слишком, мяу, диверсионную работу разрешаю, только не покалечь их там, а то не соберутся потом. На лицо сама собой наползла ехидная ухмылка, а Сахарок встал с усликом и отдал честь лапой, после чего растворился в сгущающейся темноте. Да, не завидую я сержантам. В свое время я очень хорошо модернизировал то заклинание поднятия питомца. Котяра боевую звезду светлых остановил, когда они внезапно напали. Погиб, конечно, все же со спецназом схлестнулся, зато выиграл достаточно времени для принятия контрмер. В общем, Сахарок найдет чем занять моих бойцов, заодно и потренируются. Один устраивать диверсии, другие им противостоять. Тем временем, я добрался наконец до своей спальни, не зажигая огня, зашел внутрь. «Говорили же тебе, соглашайся по-хорошему», — произнес незнакомый мужской голос из-за спины, и я ощутил касание холодной стали на своем горле. Глава 10. Барон Проскурин редко брался за частные заказы. Высокая должность в одном из самых уважаемых ведомств давала как отличный доход, так и прикрытие от интересов сильных мира сего. Мало кто мог позволить себе иметь дело с тайной имперской стражей. Как правило, жизнь этих несчастных длилась ровно до того момента, пока они не попадали в область интересов этой жуткой организации. Были, разумеется, и исключения. Одно из таких лежало сейчас на рабочем столе Ивана Никифоровича. Письмо с личной печатью главы рода Шуйских. О том, что находится внутри, Проскурин уже догадывался. Слухи про нового Распутина же успели расползтись по Петербургу. Канцелярия тайной стражи не стала исключением. А, поскольку в этих стенах точно знали истинное положение дел, тайный советник ожидал подобного письма со дня на день. Увы, отказать уважаемому главе рода он не мог в силу разных причин. Их связывало давнее сотрудничество, да и нынешняя должность была получена не в последнюю очередь благодаря протекции Владимира Никаноровича. И вот, новый заказ, скажем так, простейший, можно сказать, вульгарный. Найти и убить, не подстроить несчастный случай, не замаскировать под суицид. Вздохнув, барон взялся за дело. «Говорили же тебе, соглашайся по-хорошему, а я не хочу», — заявил неизвестному с ударением на предпоследний звук. «Тогда умри». Лезвие надавило чуть сильнее, но не смогло даже порезать кожу. Ну что за дилетант, пошел убивать мага с обычной железкой, ну или слишком хитро выдуманный. Магическую железку могли бы почуять охранные заклятия. В любом случае, с укрепленной костяным доспехом кожей, незадачливый убийца не справился. А через мгновение, ему резко стало не до меня, к нему подкрался Сахарок. И знаете, я в чем-то даже посочувствовал киллеру. Так, чисто по-мужски. «Ваше сиятельство, я слышал крик. С вами все в порядке?» Первым, как ни странно, прибежал Прохор. Глаза сверкают, в руке кинжал. «Отбой, боец, все уже. Ох ты ж, святая заступница. Снова покушение? Ага, распорядись прибраться тут, а этого за баню. Сию секунду, господин», — кивнул дворецкий и едва ли не бегом ушел раздавать указания. «Знаешь, котяра, в чем беда всех злодеев?» «Мяу», — спросил Сахарок. «Они слишком много болтают, добро делают молча. Мяу», — был ответом мне протяжный саркастический мявк. «Ну и живи дальше в плену собственных иллюзий». Я обиделся, а эта мохнатая скотина еще и ржать надо мной стала. «Дожили, с котами разговариваю. А дальше что? Фен-шуй, тантрические практики, йога и вегетарианство? Тьфу». Проснувшись утром свежим и отдохнувшим, быстренько сделал утренние процедуры и пошел проверить, как там моя зомби-гвардия. Заодно наложил комплекс на незадачливого убийцу. Довольно любопытный экземпляр оказался. Простая, на первый взгляд, одежда, на поверку оказалась куда более качественнее, чем должна была быть. Странно, однако. Более дотошный осмотр выявил след от родового перстня на пальце, замаскированный пудрой. Полоса телесного цвета на посиневшей коже. Ну прям совсем не подозрительно. Итак, что мы имеем? Труп аристократа, замаскированного под простолюдина и нож ручной работы. Да, пока шел сюда, успел посмотреть ковыряльник. Приметная вещица. Как, впрочем, и почти свежий трупачок. Кто мог подослать аристократа-убийцу? Конечно же тот, кто может это себе позволить. Думаю, тут все очевидно. Пришлось слегка обезобразить своего будущего воина, во избежание узнавания, так сказать. Гвардейцы потихоньку дозревали. Проверив состояние конструктов, решил их пока не трогать. Комплексы разворачивались медленнее, чем я рассчитывал. После завтрака позвал Митрофана, а пока его ждал, поинтересовался у Прохора по поводу военной подготовки моего ученика. Оказалось, что с этим у него полнейший порядок. Детина отслужил не где-нибудь, а в гренадерах. Служил бы и дальше, да только захотелось полковнику Семеновскому на медведя поохотиться. Зимой, там Митрофан и получил свою травму. По ней и комиссовали. Конец рассказа ознаменовался приходом его главного действующего лица. «Так, Митрофан, хорошо, что ты пришел. Собирайся, пойдем в разлом». Новость настолько огорошила парня, что он почти на минуту застыл с открытым ртом. Потом, правда, закрыл его и понятливо кивнул. «Прохор, снаряди его из гвардейских запасов». «Слушаюсь, а как же вы? А я так справлюсь. Но, ваше сиятельство, Хлебодаров, я некромант или кто? Пожри меня гниль, как пожелаете, господин. Все, идите уже. Мне еще скелетов проверить надо. Скелетов? Потом, Прохор. Потом». Скелетное воинство выглядело жалко. Больше половины валялось россыпью костей. Оставшиеся щеголяли некомплектом конечностей. Целыми остались только сержанты. Что, в общем-то, неудивительно. Они изначально покрепче и поумнее были. «Да, потрепала вас жизнь, смотрю». В ответ услышал матерное скрежетание зубов. Поминали пушистую скотину вплоть до пятого колена. «Ну, ну, нехорошо так про своего тренера говорить. Ему вас еще учить и учить». Протяжный скрип был мне ответом. Усмехнувшись, дал приказ собраться, а то развалились на всю поляну. Как по волшебству, костяки стали собираться воедино. Хотя... Почему как? Без колдунства тут не обошлось. Моего. Сами они так не умеют, сволочи нечуткие. Так, бойцы, кто настоящего диверсанта проглядел? Что молчим? Учебные задачи, боевые не отменяли. Я уже подумал, в лучших сержантских традициях, выдать всему костному составу наряд вне очереди, но один из самых разобранных костяков невнятно проскрипел зубами. Видел, говоришь, а почему не задержал? Не предупредил, в конце концов, СКРР. А, понятно, в дозоре был. Ну сахарок, ну засранец. Не мог шороху по-другому навести, мяу. Виновато раздалось с ближайшего дерева. Прапорщик, шерстяной, а ну встать в строй. Приказ дополнил легкой волной силы. Раздался треск веток, кошачий мат, а потом упал жестяной чайник. За ним следом спрыгнул недовольный котяра, тут же попытавшийся спрятать посуду. Чайник к досмотру предъявить, мяу. С вызовом заявил Сахарок. «Пожри тебя, гниль, животное, ты еще пререкаться со мной будешь?» Поведение подчиненного меня сильно разозлило. Аура некроманта самопроизвольно развернулась, придавив в том числе и скелетов. Пристыженный кот принес чайник и встал в строй, первым номером. Не став это никак комментировать, проинспектировал содержимое чайника. «Товарищ прапорщик, это у вас что, спирт? Мяу. А вы знаете, что согласно уставу бывает с теми, кто нарушает дисциплину в военное время? Мяу. Незнание устава от ответственности не освобождает. Два наряда вне очереди. Кругом, марш. Сержанты, организовать наблюдательные посты и патрулирование в лесном массиве. Разойдись. От командного-то нас слегка засаднило горло. Зомби что ли себе завести для оглашения команд? Да ну, баловство это. Пора вспоминать настоящую некромантию. Раньше командовал же полками молча. И ничего, слушались не то что эти. Может, туповатее были, или я посильнее, а, неважно. Построив свое немертвое воинство, вернулся в поместье. Митрофан как раз подготовил транспорт для поездки. Старый внедорожник, выпущенный ульяновской фабрикой, внушал одновременно ужас из-за своего внешнего вида и в то же время гордость за отчизну. Умеют же машины делать. Сгнивший до дыр, чадящий как растаман и кашляющий как туберкулезник, этот монстр продолжал нести свою нелегкую службу. Как оказалось, вполне исправно. Через пару километров даже кашлять и чадить стал поменьше. Помощник на пальцах объяснил, что двигатель прогрелся, а у меня аж руки зачесались поэкспериментировать с древней машиной. В прошлом мире я уже объединял механизмы с порождениями Некроса. Правда, куда более простенькие. Придется изучить устройство этого автомобиля более досконально. Адская колесница. Первое, что пришло мне в голову, когда поездка завершилась и я смог наконец выбраться на землю. Болели ноги, ныла спина и, простите, задница. Конструкторы этого чудовища не знают такого слова, как комфорт. Впрочем, бросив взгляд на армейскую версию, припаркованную у КПП, часть претензий тут же улетучилась. Если это строили для армии, то вопрос комфорта отпадает сам собой. Солдат должен стойко переносить тяготы службы. Пожри их, гниль, и солдаты тяготы. Хочу мягонькую подвеску с зачарованными амортизаторами, чтобы на самых лютых кочках не раскачивало, и головой об крышу не било. Здорово, служивые. Как служба идет? Поинтересовался я у караула. И вам по-здорову, не жалуемся. А вы, позвольте узнать, с какой целью прибыли? К разломам сходить, проинспектировать, значит, что на моих землях происходит? Солдаты переглянулись. Один другому кивнул и бодро усвистал в сторону караулки. «Прошу вас подождать, уважаемый». Сейчас командир подойдет, с ним и решите этот вопрос. А пока, извините, служба. Служба так служба. Подожду я вашего командира, только недолго», — добавил в конце, увидев, как ушедший боец возвращается один. То ли просто доложил старшему по телефону, то ли он решил сам проконсультироваться у вышестоящего командования. В любом случае, лишняя задержка, а их мне хотелось бы избежать. Прошло 2 минуты. Старший не появлялся. Бойцы начинали нервничать и как бы невзначай поглаживать рукояти автоматов. А все потому, что я начал баловаться магией. То иглу сотворю и в дерево пульну, то доспех отращу и на прочность проверю. Солдатики подобной демонстрации силы прониклись, но пост не покидали. Молодцы, мне бы таких, да побольше, а не тех, что есть, тупых и неуправляемых. Наконец, когда ожидание стало совсем уж неприличным, к нам быстрым шагом пришел командир заставы в чине целого лейтенанта. За какие заслуги его сослали в эту глухомань, не знаю, и знать не хочу. Ваше сиятельство, прошу извинить за задержку. Было необходимо удостовериться в вашем статусе. А этого мало что ли, и с кем имею честь? Со скепсисом на лице, я продемонстрировал печатку на пальце. Капибара одарила Литеху своим фирменным взглядом, отчего он шумно сглотнул. «Лейтенант Вадим Проскурин, у меня четкие инструкции для подобных случаев. Покажите ваш пропуск, пожалуйста». «Какой еще пропуск? Я на своих землях имею право ходить там, где хочу». От озвученной наглости я даже опешил слегка. «В таком случае, ваше сиятельство, я не имею права вас пропустить на территорию режимного объекта. Согласно приказу государя нашего императора, посещение этой аномальной зоны возможно только по предъявлению пропуска. Впервые слышу о подобном. И где же его следует получать?» Елейным голосом спросил служаку. «Не могу знать». Бедолага аж побледнел, посмотрев на мое лицо. «Нападение на солдат императора считается мятежом», — поспешно добавил лейтенант, очевидно прочитавший что-то в моих глазах. «Например, острое желание содрать с него кожу. Живьем». Мысленно плюнув, отвернулся к машине и скомандовал: «Митрофан, поехали». Не говоря ни слова, простите за каламбур, ученик завел нашу колымагу, но уехать мы не успели. Раздался протяжный вой сирены. На втором завывании, впрочем, она замолкла, выдав совсем уж инфернальный звук. Похоже, ревун не понравился ни мне одному. Вдалеке начала раздаваться заполошная стрельба. Послышались взрывы и громогласный рев, полный боли. «Ауэй!» — промычал здоровяк, показывая пальцем на полигон. «Согласен, надо помочь нашим доблестным защитникам», — кивнул я. Ульяновец заглох даже раньше, чем остановился. От резкого скрипа тормозов заломило зубы, но сейчас было не до этого. В нашу сторону неслась тварь, размерами мало уступающая внедорожнику. Тот факт, что она была ранена, конечно, вселял надежду, что она сдохнет. Но сейчас это только взбесило монстра до предела. В народе этого монстра прозвали «адский носорог». Все из-за схожей по виду морды, бронированный таран с острым шипом, торчащим вверх. И сейчас он играючи смял и откинул автомобиль армейцев. Благо, столкновение погасило часть набранной скорости, сделав демона чуть менее опасным. Бегущий во весь опор, такой легко прорывает оборонительные порядки и легкую фортификацию. Как, например, сейчас. После столкновения с машиной, он протаранил караулку. Благо, она была скорее дотом, чем обычным домом. Грохот удара еще отражался эхом по округе, а солдаты уже открыли огонь. Ну это вы зря. Тут надо из гранатомета стрелять. Пули ему даже шкуру не пробьют. Все это я отметил уже на бегу. Настолько стремительно развивались события. Из укрытия выскочил старший караула, с трубой гранатомета на плече. Это он, конечно, молодец, только самоубийца. Если не пришибет своим же выстрелом, то носорог дотянется обязательно. Произошло почти так, как я и предполагал. Близкий взрыв кумулятивной гранаты слегка контузил обоих. Но, если демон оправился почти сразу, то человек за ним не успел. «Почти. Посторонись!» — крикнул я лейтенанту, заталкивая обратно в блиндаж. Одновременно с этим создал костяные пики прямо под демоном, на которые он благополучно насадился. Рев, полный боли, разнесся по округе. И только я собрался праздновать победу, как демон взревел еще громче и дернулся вперед. С противным хрустом копья обломились, частью оставшись в туше монстра, частью вырвавшись с изрядными кусками плоти. Сделав пару нетвердых шагов, носорог боднул уже пострадавшую стену, окончательно разрушая ее, и только после этого тяжело опустился на землю. Пришлось повторить фокус с протыканием. На этот раз, успешно, энергия жиденьким потоком впиталась в гримуар. К сожалению, новых воспоминаний или заклинаний я не получил, но небольшая прибавка сил, лучше чем никакая. Срочно нужно завалить еще одного лича, а лучше двух, и архидемона на десерт. Мда, Аркаша, мечтать не вредно. Вы спасли нас. От лица армии его императорского величества, выражаю вам благодарность. Литеха пришел в себя и поспешил поблагодарить. И вас, и своих подданных. Прорвись эта образина через вас, она наделала бы бед в окрестных селах. Ваше сиятельство, я прошу вашей помощи. Центральный лагерь, похоже, подвергся массированной атаке. Наших сил будет совсем недостаточно. Если вооружите моего ученика, то почему бы не помочь? Пожал плечами. Только на время операции. Оружие подотчетно. Кивнул офицер и распорядился выдать Митрофану автомат с боеприпасами. Он хоть стрелять умеет, служил вроде. Помощник, тем временем, сноровисто зарядил автомат, поставил его на предохранитель, подогнал ремень и повесил себе на шею. Так и не мешает особой к стрельбе изготовиться быстрее. Да, мне бы таких ребят в отделение, да побольше. Завистливо протянул военный, выразительно косясь на собственных подчиненных. Последние сделали вид лихой и придурковатый, после чего прикинулись ветошью. Далеко тут, да не очень, минуты за три добежим. Тогда, вперед, скомандовал я и, не дожидаясь никого, первым побежал на едва слышимый шум боя впереди. Дорога шла через довольно густой ельник. Шаг влево, шаг вправо, и ты уже в царстве хвойной тьмы. Из-за этого, узнать о происходящем впереди не было никакой возможности, дорога шла дугой. Через прогал впереди было видно только капитальную бетонную стену и столб черного дыма, поднимавшегося с территории базы. В воздухе пахло горелой резиной, серой и еще каким-то едва уловимым ароматом. Смутно знакомый по прежней жизни, он разворошил не самые приятные воспоминания. Отрыжка бездны, хоть бы не это. Тихо пробормотал себе под нос, ускоряясь. Добежав до сорванных ворот, мы дружно остановились. Глава 11. Все назад, гаркнул я, но было поздно. Солдат, оказавшийся ближе к воротам, вскинул автомат и направил его на своего командира. Быстрее всех среагировал бывший гренадер. Ударом приклада он просто вырубил очарованного бойца и вытащил его из зоны поражения. Даже в бессознательном состоянии, выражение лица пострадавшего было влюбленно дебильным. «Назад, пожри вас гниль, там высшая суккуба». Посреди хаоса и разрушений стояла прекрасная дева. Ее образ ничуть не портили рога, торчавшие из замысловатой прически, хвост с кисточкой, рассерженно хлещущий по высоким голенищам полусапог, даже копыта кокетливо прикидывались своеобразными туфельками. Все это терялось на фоне крутых бедер и ничем не прикрытой груди, размера эдак шестого. Впечатление могли бы испортить глаза девы, зеленые, с вертикальным зрачком, они выражали ненависть ко всему вокруг и в первую очередь, к людям. Демонице очень не понравилось, что несколько жалких низших посмели противиться ее ауре обольщения, а когда они начали ее атаковать, суккуба пришла в неистовство. Из ниоткуда появился огненный хлыст, разом спаливший нескольких бесов, попытавшихся подползти к своей госпоже, чтобы облизать ее сапоги. «Жалкие смертные, я буду наслаждаться вашей агонией». Казалось, демоница совсем не обращала внимания на стрельбу. Пули сгорали в метре от нее, прямо на лету. Может, гранатометом ее? Предложил оставшийся в строю солдат. Такую и танк не пришибет. Тут только штурмовой авиацией. Покачал головой офицер, продолжая, впрочем, стрельбу. Я же вспоминал, как коллеги боролись с такой напастью. Самому мне с высшими демонами встречаться приходилось нечасто. Уж больно редкие они, и суккуб среди них не было. Вспомнив про одну особенность оживших мертвецов, тут же спросил лейтенанта, где были казармы. Слева, метров 300 от ворот, а арсенал, малый, там же. Отлично, я пошел, увидите мертвецов, не стреляйте, это свои. Предупредив союзников, под прикрытием стены двинул в указанную сторону. Пока демоница впустую хлестала бетон, моему прикрытию ничего не угрожает. Беда наступит, когда она станет воздействовать обольщением целенаправленно, а не по площади. Я, будучи некромантом, от этого защищен, как и мои неразумные создания. Чего не скажешь про моих спутников, как долго они продержатся, следует поспешить. Моя идея была проста, как мысль гуля: поднять гарнизон, вооружить и пустить в самоубийственную атаку. Пока умертвия будут отвлекать демоницу и истощать ее щит, подготовить одну сокрушительную атаку. А для этого нужно время и аксограмма. Некромантия — это вам не огнем кидаться, кастуй больше, кидай дальше. Пока горит, отдыхай. Тут и ритуал нужен, и какой-никакой расчет. 100 метров, 200. Вот и подходящий пролом в стене нашелся. Сложности возникли там, где их не ждали. Возле полуразрушенной казармы толпилось два десятка бесов. Пришлось их щедро угощать костяными иглами. Одно плохо, мой маневр заметила суккуба. Хлыст опасно щелкнул в непосредственной близости от меня, заставив отпрянуть. Прикрывшись наспех возведенной стеной, проскользнул к следующему укрытию. Спину обдало жаром и осколками, бессильно застучавшими по броне. С другой стороны послышался характерный хлопок одноразового гранатомета, и демонице пришлось ненадолго отвлечься на новую угрозу. Пользуясь моментом, скользнул в руины постройки и начал поднимать погибших воинов. Большая их часть была даже не полностью одета. Настолько быстро разворачивались события. Десяток, 2, 33 бойца, почти богатыря. Ровно столько относительно целых тел мне удалось найти. Остальные обгорели, были завалены или имели обширные повреждения мозга. Увы, из таких нормальных у мертвей не получится. Оружейка сохранилась лучше. Только тяжесть имевшихся стволов оставляла желать лучшего. Три ручных пулемета и автоматы. Благо, снаряженных боеприпасов было в достатке. Наскоро обвешав зомби оружием, пустил их отвлекать внимание монстра. Сам же принялся за самое нелюбимое занятие – черчение. Благо, для этого давным-давно придумал одно простенькое заклинание, дающее проекцию нужной фигуры на землю. Нужно лишь нарисовать линии по шаблону и добавить необходимые фигуры в узловых точках. Так себе занятие, если честно, особенно в условиях активного боя. Но я справился. Хлопнул второй тубус одноразового гранатомета, демоница вяло махнула хлыстом, сбивая боеприпас. Одновременно с этим я активировал ритуал. Над фигурой разгорелось салатовое свечение и стогнувший мощный луч, подобный лазерному. Защита суккубы вспыхнула огнем и лопнула. Заклинание вонзилось прямо в грудь демоницы, пронзив ее насквозь. На землю упали вдвоем. Высшая от смерти, а я от истощения. Даже живительный поток энергии, впитавшийся в кодекс, не слишком исправил ситуацию. Чувствовал себя в тот момент как в конце прошлой жизни, а именно, старый разваленный. Вскоре, меня нашел Митрофан и помог выбраться из руин. От моего свежеподнятого воинства не осталось никого. Еще погибли оба рядовых с заставы. Лейтенант красовался сильным ожогом руки. Невредимым остался только мой ученик, разве что подкоптился немного. Ну что, боец, с боевым, так сказать, крещением. Ой, кстати, да. Пора бы уже вернуть тебе голос. Как тебе идея приживить некрохимероида? Выразительный взгляд, которым мужчина наградил меня, был красноречивее любых слов. Видел бы ты свое лицо сейчас. Расслабься, я пошутил. Шуточки у вас, ваше сиятельство. Подал голос офицер, едва не теряющий сознание от боли. Нормальные у меня шутки. Это вы к эльфам не попадали. Эти затейники такое вытворяют, что кровь в жилах стынет. Эльфы? Какие эльфы? На меня уставились две пары недоумевающих глаз. Ай, не берите в голову. Начнем с тебя, пожалуй. Махнув рукой, я повернулся к Проскурину. Может, не надо? Я потерплю. Надо, Вадя, надо. Не дав подопытному времени испугаться, взял его за почти не пострадавшее плечо и запустил некротическое исцеление. Улучшенную версию конвертации, использованной еще во время побега. Но тоже с чудовищными энергопотерями. Благо, некросом фонило в округе преизрядно. Сказывалось недавнее обилие смертей. Офицер перестал корчиться от боли и с блаженным видом развалился на траве. Клиника «Последний приют» гарантирует результат, или мы оживим ваше погибшее тело. Этого не кантовать. Следующий. Я выжидательно уставился на ученика. Он топтался на месте, не решаясь подойти ближе. Ты не бойся, я тебя не больно зарежу. А-а-а. Замотал головой Митрофан, потихоньку начиная пятиться. А ну стой, прокляну. Ученик развернулся и попытался драпануть. Увы, ему, не успел. Споткнулся и грохнулся на землю. Я же говорил, что прокляну, а ты не верил. Зря ты так, наставник ерунды не скажет. Переворачивать парализованное тело было тяжело. Пришлось помочь себе автоматом, используя его как рычаг. Уф, ну ты и кабан, а с виду и не скажешь. Гренадер усиливают магией. Подал голос первый пациент, это многое объясняет. Ну что, голубчик, вам с анестезией или без? По глазам вижу, что лучше без. Спи. Еще одно проклятие. Правда, с побочным эффектом в виде кратковременной амнезии. Но это же такая ерунда, по сравнению с возвращением голоса. Правда ведь, убийство суккубы вернуло познание анатомии вместе с навыками хирурга. Думаю, я в этом могу дать фору даже спецу с кодексом. В свое время столько всего пришлось препарировать. И не только гуманоидов. Вы знаете, насколько богат внутренний мир арахнидов? Оперировать на свежем воздухе мне уже приходилось. Костяной меч послушно преобразовался в скальпель, которым я без сомнений вскрыл Митрофану горло. На все манипуляции понадобилось примерно полчаса. Завершив последний надрез, просто снял с шеи заветный амулет и приложил его к груди здоровяка. Глаза жабы засветились красным, и раны на шее Митрофана начали затягиваться прямо на глазах, не оставляя даже следов от былых шрамов. Дождавшись завершения процесса, убрал амулет и развеял проклятие. «Проснись и пой, Митрофан, проснись и пой, хватит спать на работе. Первое, что увидел здоровяк, это мою довольную физиономию. Где я?» Хрипло, тихо, но вполне отчетливо произнес он. «Военная застава возле аномальной зоны на землях князя Распутина. Понятно, тебе немного память отшибла. Не переживай, это ненадолго. Что-то проясняется. Я же не мог говорить. Травма. Я все поправил. Голос, правда, прежним уже не будет. Да и в Большом театре тебе больше не спеть. У меня музыкального слуха нет», — пробурчал бывший гренадер. «С этим, извини, помочь не смогу». Усмехнулся я и поднялся на ноги. Митрофан полежал еще пару мгновений, видимо, приходя в себя, а затем резко вскочил и сгробастал меня в медвежьих объятиях. «Я вам не верил, барин. Думал, что смеетесь, как все. А вы, Эрас». Здоровяка переполняли эмоции, и он ими щедро делился. «Задушишь, медведь?» Дышать реально становилось все труднее. Немного спас костяной доспех, но повесил я его поздновато. «Ой!» — спохватился мой соратник и разжал стальную хватку. Воздух со свистом втянулся в мои легкие. «Ух, благодать, пожри ее гниль. Запомни, ученик, я никогда не даю пустых обещаний. Если сказал, что глаз на пятку натяну, значит натяну. Если, конечно, не забуду. Вы жуткий человек, учитель. Я некромант, и хватит прикидываться. Я вижу, что тебя все устраивает. Да, кстати, обращайся уже ко мне на «ты». Не делай это, наставнику выкать. Но, ваше сиятельство...» Начал было отнекиваться Митрофан, но быстро сник под суровым взглядом. «Как скажешь, наставник, вот и ладушки. А теперь, задание. Почувствуй, какие эманации тут витают. Горелым воняет, и трупами. Я не про амбры, я про магию, Митрофан. Ну, не нукай, дар у тебя есть, его надо развивать. Сядь, закрой глаза и расслабься». Здоровяк послушно сделал, как приказали, но что-то пошло не так. Едва услышав мерное сопение, я гаркнул, что было мочи. «Рота, подъем». Результат превысил все ожидания. Подскочили не только Митрофан с Вадимом, но и парочка мертвецов из повторно погибших. Все четверо успели построиться и вытянуться по стойке смирно, прежде чем я успел что-либо сказать. «Вольно. Раненый, отдыхать. Ученик, продолжать занятие. А вы двое, вышли из строя. Раз, два». Беглый осмотр показал, что эти двое восставших, самоподнятую нежить обычно называли именно так, были на уровне моих сержантов в плане физических кондиций, а вот разумностью мало уступали себе при жизни. Ну и что с ними делать? Самоподнятая нежить некроманту подчиняется крайне неохотно, без ритуала привязки, разумеется. Проскурин, как устав регламентирует возвращение в строй павших бойцов, обратился я к снова усевшемуся лейтенанту. «Никак, ваше сиятельство. Награждаются посмертно и исключаются из рядов армии. То есть, пока приказа нет, они остаются на действительной службе», — решил уточнить я. «Армейская бюрократия пострашнее чиновничьей будет. Если так смотреть, то да, тогда принимай бойцов под свое командование», — кивнул я на парочку зомби, потеряв к ним интерес. «Воровать у армии себе дороже, даже если оно ей уже не нужно». Мертвецы привлекли к себе внимание активным жестикулированием. «Ну а что вы хотели? Вы еще солдаты». Зомби переглянулись, посмотрели на свои кители и аккуратно их сняли. «Ваше сиятельство, принимайте их уже под свое командование, а я запишу в пропавших без вести. Потом спишут как погибших. Не делай это, мертвых солдат в армии держать», — прокомментировал пантомиму лейтенант. Умертвие благодарно кивнули ему и выжидательно уставились на меня. «Ладно, ладно», — уговорили языкастые. «Идите к папочке». Первым делом наложил на них очень полезное для зомби заклинание. Оно не только защищало их от гниения, но и позволяло регенерировать повреждения. Вторым стал ритуал подчинения. Простой тут не подходил, поэтому пришлось использовать тот же, что и на клыке. До сих пор не могу понять, как он его обошел. Видимо, светлые вовсю баловались темными практиками. Ну а как иначе объяснить природу их летаний, которые меня чуть не отправили на встречу с госпожой? Такое даже в ковене малификов считают запретным. Уж на что эти ребята и девчата лишены комплексов. Убедившись, что все встало как надо и не конфликтует друг с другом, задумался, как назвать эту парочку. Прижизненные имена они сами забыли, а я и подавно не знал. Напряжение памяти выдавало то Бибу с Бобой, то Винтика со Шпунтиком. Даже Штепсель и Тарапунька откуда-то всплыли. Но назвать я их решил Карлом и Фридрихом. Вот такой я загадочный. Закончив с ребятами, пошел посмотреть, что осталось от суккубы. Хлыста, ожидаемо, не осталось. Это у них то ли призванное оружие, то ли вовсе овеществленная проекция заклинания. Вроде моих костей, только временная. Неплохо сохранившаяся нижняя часть тела демоницы интереса не представляла. Я не из этих. А вот развороченное заклинанием верхнее, очень даже. На шее обнаружилась оплавленная цепочка, уходящая куда-то под тело. Перевернув останки, я стал обладателем очень странного амулета. Невзрачный, красноватый камень, грубой обработки, крепился к довольно дорогой, на вид, цепочке. Камень слабо фонил демонятиной, но скорее фоново, что базово свойственно их поделкам. Пришлось призвать кодекс. Без него у меня не настолько тонкое восприятие. С талмудом под мышкой сразу почувствовались каналы связи сразу с тремя разломами. Это же ЖЖ, неспроста. За мной. Скомандовал я группе поддержки и пошел, что называется, по следу. Он вел за пределы базы в сторону скопления порталов. На лесной поляне чуть ли не в ряд расположилось сразу множество разрывов реальности. Парочка желтых, один красный и пяток белых. Нити магии тянулись в оба желтых и, в, казалось бы, пустое место. Ничем не примечательный старый пень торчал из земли гнилым зубом, но амулет настойчиво указывал на него. Более того, стоило подойти ближе, как камень стал притягиваться к коряге. Стоило подойти ближе, чем на метр, амулет со страшной силой притянулся к пню, выдернув цепочку из пальцев. Чуть не отрезал их, пожри его гниль. Коряга подернулась маревом и вместо нее засиял разлом. «Черный», — севшим голосом прошептал увязавшийся следом лейтенант. «Черный», — недоумевающе спросил Митрофан. «Странно, вроде же в спецвойсках служил, а не знает. Разломы имеют разный цвет, от наименее опасного, белого, до самого опасного, черного. Еще есть желтый, оранжевый и красный, ну и мерцающие, там все что угодно может быть». Пришлось просветить ученика. Байки ходят, что на Урале видели радужный. Зачем-то вставил Проскурин. Ну да, а за морем, люди на руках ходят. Усмехнулся здоровяк. Ученик, ты почувствовал эманации? Неожиданно для всех, спросил я. Ну, что-то почувствовал. Только не разобрать ничего. Митрофан пожал плечами и с виноватым видом посмотрел на землю. В отличие от него, я внутренне ликовал. Ощутить магические эманации у меня удалось занятие на третьем. А тут всего за полчаса. Может, концентрация сказалась, фонило там знатно. В любом случае, мне очень повезло, что попался такой талантливый ученик. Но, показывать это никак нельзя, иначе расслабиться. Сделав суровое выражение лица, ответил ему следующее. В следующий раз будешь стараться лучше. Сможешь выделить отдельные виды, научу поднимать мертвецов. Есть лучше стараться. Гаркнул здоровяк. Ну вот, сразу и задор на лице и блеск в глазах. Ну точно ребенку конфету пообещали. Или новую игрушку. Впрочем, так оно и есть, если вспомнить мои собственные реакции на новые заклинания. Да кому я вру, я и сейчас буду скакать и радоваться, если найду что-то принципиально новое. Первым вхожу я. За мной Карл и Фридрих. Митрофан, ты замыкающий. Эй, а как же я? Подал голос Вадим. Ты раненый. К тому же пост покидать нельзя. Ерунда, стрелять смогу, а пост я не покину. В наши задачи входит устранение любых угроз. Тогда идешь с Митрофаном. В разломе слушаешься моих команд. Так точно. Тогда, вперед. Скомандовал я и первым нырнул в черное зеркало разлома. Глава 12. Инферно был традиционно негостеприимен. Каменистая пустошь раскалялась светом двух звезд. Из-за уникального строения местной системы, светила уничтожали любое подобие тени, дополняя друг друга. Единственное, что было доступно местным обитателям в этой ситуации, выбрать, под каким светилом им поджариваться. Может, именно из-за этого демоны такие злобные? Им просто завидно, что мы живем в куда лучших условиях. Да ну, ерунда какая-то, они просто кровожадные твари, охочие до чужих душ. Ну или чем они там питаются, серой воняет, и еще чем-то неприятным. Поморщился Митрофан, это демонические эманации, ученик. Раз они тебе так мешают, тогда урок второй. Научись закрываться от враждебной энергетики. Пока фон не слишком высокий, как раз потренируешься. А как почувствовал, методика один в один, только целеполагание другое. Раз уж он такой гений, то и учить его буду соответствующе. Сильнее будет, кажется, понял. Задумчиво ответил здоровяк, уходя в себя. Какой интересный у вас метод, князь, усмехнулся Проскурин. По бразильской системе, радостно осклабился я. Опять эти ваши мудреные словечки. Скажите, вы этому в Москве научились? Нет, учился я в Европе. Но там же некромантов чуть ли не на кострах жгут. Изумился Вадим. Бывает, что и жгут. Кивнул я и поежился от недавних воспоминаний. Когда Ричард едва не спалил меня своим светошаром, я уже успел попрощаться с жизнью. Дважды. Слава столярам. Чего тут скажешь? И как же вам удалось выжить? Не унимался офицер. Все просто. Никто не знал, что я некромант. Немного магии земли, и я уже не отродье дьявола, а маг-неофит. Ну не рассказывать же, что я попаданец в отпрыска британского лорда. Такое объяснение полностью удовлетворило интерес лейтенанта. Кстати, даже через прошедшие годы, мне все еще интересно, кто же проклял маленького Джозефа. Выбить из человека душу, пусть и новорожденного, это нужно быть малификом очень высокого уровня. Ротшильды так и не нашли злодея. В моем прошлом мире на это была способна разве что Марго. Только она исчезла лет на 10 раньше, чем я провел ритуал. И она, по слухам, интересовалась похожим ритуалом переселения души. Решив не забивать себе голову посторонними размышлениями, сосредоточился на окружении. Удивительно, но прошло целых 5 минут, а на нас так никто и не напал. Для Инферно это нонсенс. Тут даже воздух стремится убить чужака. Да и не чужака тоже. А мы спокойно идем как скауты на пикник и даже самого завалящего беса не встретили. Уж на что они вездесущие и вездесущие в этом мире. Слишком пусто. Не нарваться бы на засаду. Подтвердил мои наблюдения Проскурин. Сильный демон не будет устраивать засаду, а от мелочи мы отобьемся. С видом знатока успокоил товарищей. Ситуация выходила далеко за рамки привычного, потому нервировала больше обычного. У-у-у. Наконец-то прорезался голос у Карла. Со временем сможет почти нормально говорить. Где? А, вижу. Гончие на 10-5 особей. Ишь глазастый какой. Твари заходили со стороны одного из светил, да еще и пытались маскироваться на ходу.